Спонсор программы – Тольяттинский трансформатор. Здравствуйте, открытый канал в прямом эфире. Сегодня 19 декабря, в студии Роман Козлов и Александр Никишин. Если вы хотите сообщить нам новость, звоните на номер 680258 или пишите нам на почту info@ktv.media. Вечная для России проблема ЖКХ, как всегда, имеет две стороны. С одной стороны, недовольство ростом тарифов, с другой стороны, постоянные коммунальные аварии. Причем, сколько ни повышай тарифы, аварий меньше не становится. Эта тема беспокоит абсолютно всех, от замерзающих балакловцев до кандидатов в президент. И об этом мы не только поговорим сегодня в эфире, а с Вячеславом Мальцевым обсудим раскол в Парнасе. Но сначала выборы, президент и ЖКХ. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский, который вслед за Навальным уже сообщил, что пойдет точно в президент, хотя, в принципе, это было давно известно, заявил, что у него теперь есть программа, с которой, в общем, он и будет баллотироваться. Причем эта программа не только для него лично, но и для всей партии. То есть до 2018 года все, кто избирается от «Яблока» хоть куда-нибудь, должны будут с этой программы идти. Там, как обычно, много всяких умных фраз и очень много листов. Что в приоритетах? Итак, перераспределение бюджета в сторону регионов, та самая федерализация бюджета. Мне кажется, кстати, это у многих оппозиционных политиков, в том числе, по-моему, Навальный, говорит о том же самом. Ну, ничего в общем, нового. Стоит отметить, наверное, что «Яблоко» уже очень давно об этом говорит. Да, как да, только конечно. Кремль взял сначала себе все деньги, а потом начал раздавать, в этот же момент стали говорить, что давайте вернем, у нас все-таки федерация, извините, пожалуйста, да, федерация. Собственно, это основная часть, вот это перераспределение для того, чтобы у регионов был бум и рост. И проблемы ЖКХ, причем наводить порядок яблочники собираются не только в самой системе, но и в первую очередь в управлении этой системой. То есть, как бы, даже тот закон, который есть, он не работает не потому, что у нас так настолько все плохо, а потому что, по мнению яблока, там сидят, в общем, неумные люди. Которые... Иллюстрации в ЖКХ собираются устроить. Вот, причем очень интересно, как это будет проходить. При этом Явлинский говорит, что особых надежд нет. И нужно, наверное, отметить, что это чуть ли не первое заявление кандидата в президенты в современной России, когда человек говорит, да, я избираюсь, но... О том, что он заранее проиграл. Ну, вот, знаешь... Давай этот статус сделаем. Да, давай. Мы партия, которая может не только разрабатывать и применять систему решения всех этих проблем, но и дать вектор развития страны на десятилетия. Но в существующей системе этого сделать невозможно. С одной стороны, он, конечно, резко отличается от всех кандидатов тем, что сразу заявляет, что я проиграю и все так. Ну, по сути, он это сказал, да. С другой стороны, наверное, все-таки Навальный, который пытается привлечь молодежь, судя по всему, на выборы, да, который говорит о том, что давайте побеждать, давайте бороться, он, конечно, выглядит с точки зрения как вот оппозиционный политик, более уверенный, наверное, все-таки более привлекательно. Ну и не будем забывать все-таки, что вот он говорит, Явлинский, современная политическая система исчерпала себя, мы идем по пути, которого нет, нужно все менять, в первую очередь с президента. Он это говорит, это многие говорят. Да. И в принципе там есть какая-то доля правильности, то есть изменения и движение вперед, они, наверное, должны быть. Конечно, конечно. При этом посмотрим на само яблоко и увидим, что Явлинский там всегда, то есть можно сказать, кто, если не Явлинский? Ну да, понимаешь, как, после того, как... Вождийская партия. Демократическая партия вождийского типа, как ее иногда называют. Ну, то есть, новых лиц, при всем уважении, Эмилия Эдгардовна Слабунова, ну, никак не тянет на какого-то прям вот яркого лидера. Ну, да? А вот этот топ-10, который они выставляли, по сути, в Госдуму... Ну, топ-10 – это ничего, так неплохо. Ну, вот. Там есть прекрасные люди, очень интересные, очень вот, яркие, но их в руководстве партии нет. Ну, да, да, согласен. Опять же, когда, по-моему, собственно, избирали, был выбор, по-моему, между Слабуновой, да, и Шлосбергом. В итоге все-таки вот как к Слабуновой, ну, ее вот слышно, не слышно. По-моему, ее не слышно нигде. А Шлосберг хоть как-то пытался привлекать внимание к себе и к партии. Ну, не пришло еще время Шлосберга в партии «Яблоко». Давайте вот что. Вернемся к политикам, причем вернемся к политикам нашим известным землякам. И это не то, о ком вы подумали. 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о платном въезде в города. Заголосовал только «Единая Россия», все остальные партии, в общем, возмущались и говорили, что же вы творите-то. Там коммунисты заявили, что поездка на автомобиле через, там, грубо говоря, в Москву откуда-то из региона может просто обойтись дороже, чем самолет, потому что так через города проехать. Осталось пешком теперь начать ходить, чтобы... Да-да-да. Итак, это было первое чтение, ко второму, возможно, проработают поправки. И пока люди обсуждают в соцсетях, ругаются, очень сложно было найти того, кто скажет: да это же отлично, ребята, давайте этот закон принимать. И сегодня такой человек нашелся, это Олег Васильевич Грищенко, бывший глава города Саратова. Он пытался успокоить людей и обратился к ним через страницы «Взгляд.Инфо». Во-первых, он признал, что законопроект наделал шуму и, собственно, попытался с точки зрения бывшего городоначальника подойти к проблеме. Говорит: вот посмотрите, послушайте, сами, кажется, оденьте нашу шкуру на себя. Притом, извини, перебью, никто не пытался, видимо, посмотреть с точки зрения автомобилистов, которые так платят за все, что возможно, еще будут тебе больше платить. Тебе сам бывший мэр объясняет. Ты что? Ага. Ты что? Какие автомобилисты? Итак, я думаю, неспроста дискуссия, тут очень много будет сейчас. Я думаю, неспроста дискуссия разгорелась именно по данному вопросу, потому что для крупных городов проблема организации дорожного движения является очень болезненной. Тысячи людей теряют в дорожных заторах по несколько часов в день, в том числе и в Саратове, 50 лет Октября, Ленинский район, первый жилой участок в Заводском, улица Рахова, Астраханская, Чернышевская, в центре города и во многих других местах. А число автомобилей постоянно растет, в среднем на 30 тысяч единиц в год. И, собственно говоря, дальше он говорит, что это создано в первую очередь, наверное, для того, чтобы разгрузить дороги, появились, чтобы парковочные места новые, ну, как бы меньше машин. Люди перестанут ездить на машинах, соответственно, потому что слишком дорого это обойдется, и так разгрузили дороги. То есть не надо строить никакие развязки и так далее. И это еще не все. Ага. Однако законопроектом не ставится задача заставить людей пользоваться общественным транспортом с целью разгрузить дороги. Так. Нет. Речь идет о том, чтобы добиться, вот дальше чиновничий язык, чтобы добиться эффективной организации передвижения транспорта и пешеходов с наименьшей потерей времени, законодательно установив принципы организации дорожного движения по всем параметрам. Понял? Абсолютно, по-моему, не несет никакой информации вот эта фраза, потому что, по сути, они говорят о том, что с помощью этого закона каким-то образом будут эффективнее передвигаться люди. Но при этом общественным транспортом мы не хотим, чтобы они пользовались. Видимо, они хотят, чтобы люди перестали пользоваться автомобилями. Я так понимаю. Видимо, чтобы не ехали через город, а объезжали где-нибудь по окружной, если она есть вообще. Наверное. Итак, будет ли власть использовать новые возможности как инструмент для пополнения бюджета? Вопрос спорный, зависящий от позиции руководства конкретного города и региона. Интересно, есть ли у нас в стране хоть один начальник города какой-нибудь, который не хочет пополнить бюджет? Да. Когда есть инструмент. Да зачем? Да вы что? Да у меня столько денег. Я считаю, если в приоритете у местной власти не комфорт и удобство жителей, а пополнение бюджета, то она найдет другой способ взимать плату по любому другому поводу. Но депутаты учли все, значит, и внесут поправки. Например, установят, значит, где можно вводить, где нельзя. Да, да, по любому другому поводу. Вот он сам все сказал, да? То есть можно по любому поводу установить плату и взимать за это деньги. Зачем тогда этот закон? Да, ну, нет, но этот закон, это совершенно очевидно для того, чтобы пополнить бюджет, потому что и не только федеральный, и чтобы региональный пополнялись, которые то банкротятся, то почти банкротятся. Это не только у Саратова такая проблема, не только у нашей области. Это естественно, поэтому вот эти рассуждения Олега Грищенко, ну, они выглядят, конечно, совершенно непонятными. Для чего? Ну, видимо, чтобы себе заявить, наверное, не знаю. Человек пытался объяснить вот тебе, например. Но по сути он ничего не сказал. Вот Олег Грищенко почему, например, не коснулся той проблемы, что вообще-то рассматривают не только въезд в города, рассуждают и о том, чтобы, например, в региональных городах, не только в Москве, сделать не просто какие-то там платные парковки в центре, а, например, сделать во дворах. Вот ты во дворе ставишь машину, плати за это деньги. Вот это Олег Грищенко не обсуждает, а это там обсуждают в Думе. Вот, поэтому, ну да, люди перестанут пользоваться машинами, дороги раскрутятся. Может, я сказал, если правильно надо будет, власть найдет любой другой способ по любому другому поводу. Это, видимо, тот самый любой повод. Ну, пока за въезд в города и наши дворы платы все-таки не берут, машины можно ставить у дома бесплатно, не переживайте. Но в одном из дворов Ленинского района сложилась такая ситуация, что туда просто невозможно въехать, а порой и даже пройти. В этом убедилась Александра Найденова. Если к банальному порыву коммуникации прибавить капельку халатности, то дело может обернуться настоящим коллапсом. Именно это и произошло в микрорайоне ВСО. На втором и третьем московских проездах стекавшая несколько дней вода замерзла и сковала в ледяных объятиях несколько стоящих в низине домов. Полуметровый слой льда превратил в недвижимость припаркованные машины, полностью парализовал движение и заставил жителей ВСО искать ответы на вечные вопросы – что делать и кто виноват? Так опрошенные нами жильцы считают, что вина лежит на ТСЖ, которая оказалась не готова к коммунальной проблеме. Вот это безобразие получилось. Это можно было избежать, если бы у нашей службы, которая здесь находится, ну, дворники, оказались лопаты, вышли жильцы, которые помогать могли сделать отвод. Несколько мужчин пробили, вот что можно было, отвели в первый день. Потом воду отключили, и все это в ночь замерзло. А уже на другой день, когда включили воду, вновь на наледь, это пошла опять вода, и поэтому уровень поднялся до самых дверей подъезда. За отсутствие инвентаря пришлось расплачиваться обычным жильцам домов, деньги которых пошли на аренду дорогостоящей техники. Председатель ТСЖ Ирина Исаева, решившая проблему именно таким образом, теперь ждет помощи депутата Гордумы Адели Соловутина и, в свою очередь, винит сложившуюся ситуацию водоканал. А в водоканале отмечают, что работе водопроводных коммуникаций в этом микрорайоне в настоящее время никаких проблем нет, а для уборки уже образовавшейся наледи у организации нет подрядчиков. Ну и, наконец, вроде бы заинтересованная в благополучии микрорайона администрации Ленинского района вообще предпочла отмолчаться. Вот такая круговая порука. Александра Найденова, Сергей Пшеничников, Открытый канал. Ну вот такой у нас, такая зима, новогоднее настроение, знаешь ли. Итак, еще одна тема, которая сегодня поразила всех, кто ее читал. В Саратове купивших новогоднюю елку жителей города могут штрафовать. Причем не просто штрафовать, а на приличные деньги. 7800 рублей штраф. Дело в том, что у человека, который купил елку и тащит ее на себе домой обычно, да, или на машине, но на машине редко. Вот когда люди в руках несут, я себе это... Ну, рядом с домом пытаются купить саму собой. Ну да, что-нибудь такое, и несут. Mm-hmm. Вот в этот момент может подойти сотрудник полиции и сказать: а откуда у вас елочка? Так купил же. А чек покажите мне. Что логично, по правде, купли-продажи. Логично, но я себе не совсем представляю, что, например, если мне нужна елка, я специально поеду на Кумыску, например, вырубать ее. Вот зачем? Если, ну, просто это вот представить, что потом ее на себе нести. Ну, это, наверное, не только из-за Кумыски, это, наверное, несанкционированные базары пытаются уничтожить. Естественно, то есть там, где незаконная торговля, вам, естественно, чека не дадут. Угу. Причем я сомневаюсь, что даже на законах особо дают чеки, если не попросишь, да? Ситуация в чем? Здесь прям проследуется какую-то, вот, видно какую-то, значит, коммерческую составляющую стороны тех, кто штраф собирает. Потому что закрывать вот этот самый... елочный базар неофициальный, невыгодно, ну что, закроешь, там небольшой штраф, а тут же каждую елку можно по 7-800 продавать. Это даже не въезд в город, Саш, это намного выгоднее. Так вот, какие они любые другие способы. Правда, да, правда, только сезонный штраф получается. Ну, в общем, очень сложно себе представить, что действительно кто-то вообще подойдет. Я себе очень сложно это представляю, чтобы сотрудники полиции бегали, значит, и говорят: покажи чек, где купил, зачем, куда несешь. Знаешь, если дадут команду, мы все это понимаем, будут бегать. Вот когда с курильщиками начали бороться, когда ввели этот закон, там нельзя, сразу начали всех вязать куда-то, везде. А в это же самое время другие сотрудники полиции, которые курящие, они также прятались, как и все, за ларьками, за столбами, за углами. Сотрудники полиции не покупают елок на базар, в том числе несанкционированных, конечно, покупают. Представь себе спецоперацию какого-нибудь центра по контролю за внутренними там этими делами. Ёлками. Да? Просто, значит, какой-нибудь генерал купил елку на левом базаре, приехала толпа, арестовала. Прекрасно. Ну, борьба с коррупцией. И даже если по правде полицейские будут кому-то подходить, требовать чек, то, ну, я не знаю, на каком уровне этот штраф закреплен, потому что можно же сказать: а чек дома, я там не знаю, и так далее. Что ты с елкой делаешь на улице? Да, выкидываешь уже? И что, весь отдел полиции будет бегать за этим человеком, чтобы ждать, когда он покажет этот самый чек? Слушай, а потом, ну извини, скажет, это 7800. Это 7800, это же тебе не штраф 100 рублей там, или 500. Ну, наверное, это такая все-таки пугалка, да, скорее. Действительно поняли, что что-то надо делать с этими несанкционированными елками, но сделать ничего не могут. И вот решили бросить в СМИ и попугать людей. Прекрасные сборы налогов у нас. Да, ну, в общем, у нас граждан надо быть бдительным, потому что, может быть, стоит ввести еще, вот если ты стуканул на кого-то, у кого елку, то тебе, может быть, 2000, да? И еще о бдительности. Россияне готовы запрещать произведения искусства, где есть однополые отношения и нецензурная лексика. Опрос провел фонд «Общественное мнение». И мнение граждан по поводу запрета искусства, по правде, разделилось. Половина считает, что запрещать нельзя, а примерно половина, что можно. И из-за чего надо запрещать? 70% сказали, что из-за тех самых однополых отношений нецензурной лексики, если они там где-то показываются. 66% за сцены убийства и насилия. Хочу отметить то, что однополые отношения для граждан наших страшнее убийств и насилия. А 47% за критику или иронию в отношении религий. Тоже значительное число. Кто должен решать, что можно, а что нельзя? Только 6% ответили, что суд, что, мне кажется, нормально в стране, где есть законы. Но большинство высказало, что это должны делать профессиональные объединения деятелей культуры. И что под этим, вот, значит, мне не совсем понятно, потому что, с одной стороны, что профсоюзы должны решать, или какие-то вот... худсоветы. Да, худсоветы, да, цензоры. И вот по поводу однополой, опять же, любви, почему меня это так волнует, потому что... Расскажи. Да, да, если мы говорим об искусстве, то тогда давайте вот полыхи этих граждан, которые хотят все запретить, запретим вот все, начиная поправить с античной литературы, то есть Древней Греции, где там эта самая однополая любовь и при этом насилие, ну, вполне достаточно во многих произведениях. Я знаю, как обойти этот закон. Что бы ты ни делал, спектакль, фильм, да, что-то еще, какое-то произведение, если у тебя там есть однополые какие-то отношения, угу, то должна быть, я специально написал, некий герой должен нецензурной лексикой выражаться в отношении однополых, вот этих однополых делов. Угу. То есть, угу, тогда это будет нормально по закону. То есть, так нецензурная матом... лексика тоже люди не одобряют. Нет, когда матом ругаешься на однополые эти союзы, то нормально, что-то не понимаешь. Такой подпункт это... будет в законе, если такой появится. То есть, в очередной раз просто социологические опросы, правильный вопрос люди мне задают, понимаешь? Вот и все. Ладно, про маты и, значит, однополые отношения закончим пока на сегодня. Сейчас небольшая реклама, мы будем связываться с Вячеславом Мальцевым. ОАО «Электроцентр Наладка». Первое отечественное предприятие по наладке оборудования на электростанциях и подстанциях. Уникальный опыт работы на объектах России и за рубежом. ОАО «Электроцентр Наладка» – новатор в освоении энергетического оборудования и передовых технологий. Возвращаемся в прямой эфир. У нас сейчас должен быть по скайпу Вячеслав Мальцев. Вячеслав, вы меня слышите? Да, прекрасно слышу и вижу даже. Добрый день. Здравствуйте.

Ну и напоследок, премьер-министр России Дмитрий Медведев запретил продавать настойку боярышника. То самое средство, которое использовали вовсе не от кашля. Но это никак не помешает ведущим 8-го дня недели сегодня выйти в эфир ровно в 8 вечера. Программа «8-й день недели» и ведущие Захаров, Дерешев и Голицын обсудят политические итоги года. Последний раз будут обсуждать политику в этом году. Спасибо, что нас смотрели. До свидания. Спонсор программы – Тольяттинский трансформатор. Yeah.